Изначально обстановка кают-компании «Сигуре» была шедевром минимализма. Иначе утрамбовать в сравнительно небольшом помещении 19 человек штатной команды у проектировщиков получалось только в режиме «Тетрис». Однако с тех пор корвет успел выйти из рядов космофлота, и за 2 года пиратства здесь скопилось столько трофейного хлама, что результат иронично именовался «домиком шляпника» и мог составить достойную конкуренцию лавке Айзека. Вдобавок, последние 10 месяцев в кают-компании отсутствовала сила тяжести. Пункт «Новый гравитатор» регулярно вычеркивался капитаном из списка жизненно необходимых вещей. Поэтому все, что не было прибито, приклеено, примагничено или примотано липкой лентой, плавало в воздухе, периодически забивая вентиляционную решетку или норовя удрать в коридор и убиться об пол. Но талика безумия обычно не мешала экипажу, при соблюдении некоторых правил безопасности, разумеется, наслаждаться здешним ощущением спокойствия и уюта. Обычно, но не сейчас. «Я правильно понимаю», — медленно и веско произнес Винни, «что для разгребания последствий одной авантюры ты предлагаешь нам сунуться в другую, еще более безумную?» «А мне нравится», — пискнула из глубины антикварного земного кресла Джилл. На фоне темной кожаной обивки она казалась особенно маленькой и хрупкой, эдакая светловолосая куколка с мальчишечьей стрижкой. «Это же так романтично!» Сакаев вздохнул. Приступы романтичности у мисс Отвертки случались примерно раз в месяц. Обычно все начиналось и заканчивалось стиркой любимого безразмерного, то есть на 2 размера больше, чем надо, рабочего комбинезона. «Необитаемая планета, карта сокровищ, то есть секретной пиратской базы», продолжала Джилл, мечтательно закатив глаза. Роджер ей даже позавидовал. Сам он в 22 года уже был реалистом, а в нынешние 27 — законченным пессимистом. На самом деле рейдеры Альянса пиратами не были, хотя Федерация неоднократно пыталась объявить их таковыми. Но поправить девушку капитан не успел. «Романтично?» — Винни повысил голос. «Что романтично? Огневые комплексы охраны в параноидальном режиме? Блуждающие минные поля? Вирусные ловушки, система самоликвидации, мегатон на 10, а также полк шагающих танков и вкопанный вместо дота линкор», насмешливо осадил его капитан. «Винни — это ремонтная база, а не орбитальная крепость. Ее основная защита — маскировка. Какая-то оборона там, конечно, будет, но вряд ли настолько жуткая». «И как я понял?» Висящий под потолком Фрэнк нервно наматывал на палец и тут же сматывал с него кончик конского хвоста из не очень чистых темных волос. «Грэм утверждает, что у него есть полный комплект паролей». «Грэм будет сидеть на джекпоте, в тепле и уюте», — отрезал Винни, так свирепо уставившись на навигатора прищуренными зелеными глазами, что тот мигом вспомнил об угрозе пилота остричь к такой-то матери эту паклю и поспешно отдернул руку от головы. «И ржать над придурками, которые по его наводке сунулись в гости к сатане». «Грэм рискует деньгами». В кают-компании воцарилась тишина, нарушаемая лишь бульканьем аэратора в аквариуме для птицерыб. Самих птицерыб Петрович переловил в первую же поломку гравитатора, когда водяной шар с ними выплыл из аквариума. «Деньги?» — недоверчиво переспросил Винни, почесывая собственный ежик на макушке. «Ты ничего не говорил про деньги». «Потому что ты бурчишь, не давая мне этого сделать. Собственно, я только начал». «Ну так продолжай», — поумерил тон смущенный пилот. «Спасибо», — иронично поблагодарил капитан. «На текущий момент наш долг составляет чуть больше 15 тысяч, большая часть которых — процент Леонардо. Не кривись, Винни, он нам вибронож горлу не приставлял, мы сами вляпались. Грэм дает нам 20, этого хватит на покрытие долгов и закупку». «Капитан!» Механик, словно рвущаяся к доске отличница, вскинула руку. «Тот список необходимых запчастей!» Роджер вздохнул. «В котором явно напрашивалось окончание. А еще мы можем купить новый корабль, и это будет значительно дешевле». «Капитан!» Оскорбленной невинности в голосе мисс Отвертки хватило бы на женский монастырь. 3000, лейтенант, вот ваш предел!» Твердо сказал Сакай. «Распоряжайтесь ими, как хотите, но мне нужно, чтобы через 2 недели этот корабль порхал, как пьяная бабочка, и дрался, как рой укуренных шершней». Фрэнк, хихикнув, что-то прошептал в клипсу. Настолько тихо, что Роджер расслышал только начало фразы. А еще он должен... Судя по вспыхнувшим щекам Джилл и кривой ухмылке Винни, окончание было не просто пошлым, а очень пошлым. Но ничего, злорадно подумал капитан. Сейчас этот маленький паршивец у меня попляшет. А нашему любимому навигатору, вкратчиво произнес он, мы доверим самое ответственное задание. Собери-ка всю доступную информацию по содержанию и уходу за бирюзовыми клушами с малой медведицы. А зачем? Напрягся Фрэнк, заподозрив подвох. Затем. К улыбке Сакаи отчетливо не хватало ангельского нимба. Что эти чертовы курицы будут нашей страховкой. Я договорился с посредником. Если дело с базой не выгорит, то через 3 месяца мы вернемся, сдадим этот проклятый груз и получим свои 30 тысяч. Главное, чтобы пташки к тому моменту были живы-здоровы. Ты ведь проследишь за этим, а, Фрэнк? Капитан, вы не можете так со мной поступить, бледнее забормотал парень. Это нечестно, я... Уже поступил. Но, Фрэнк, это мой корабль. Тем же проникновенным тоном напомнил капитан. И мои приказы здесь оспариваются одним единственным способом. Если ты хочешь им воспользоваться, то выходи через правый передний шлюз, у него наименьший расход воздуха за цикл. Навигатор скорчил такую отчаянную гримасу, будто колебался. Терзать ли капитана в виде неупокоенного духа или сделать таковым самого Сакаи, но ничего не сказал и никуда не пошел. А жаль, подумал Роджер. Он давно уже раскаялся в своем решении взять этого худосочного итальяшку на борт Сигуре. Если остальные члены экипажа заработали волчьи билеты поступками, требующими мужества, то 17-летнего на тот момент вундеркинда-хакера с Бетты Сицилии в дальний космос привела исключительно трусость. Связавшись с мафией, он мигом оказался под колпаком у местных копов. Причем, как подозревал капитан, именно манера ныть по поводу и бизонного и стала причиной того, что после года работы двойным агентом Фрэнка сдали с потрохами. Не придерживаясь Сакаи личного кодекса Бусидо, он и сам охотно поменял бы этого нытика на обещанную крестным отцом награду. «У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы и претензии?» «Нет? Тогда идем дальше». Капитан раскрыл вирт-окно и принялся бегло, отрывочно зачитывать. Итак, таинственная база рейдеров, которую ищут уже 20 лет, представляет собой комплекс ремонтных систем, способный принимать и обслуживать боевые корабли основных классов, до тяжелого крейсера включительно. Из приписанных к ней кораблей группы Тау до конца войны не дожил никто. Последние были отозваны для обороны Звездной Атланты и погибли в бою за ближние орбиты, когда 5-я эскадра Федерации начала высадку десанта. Перед подписанием капитуляции Альянс уничтожил все свои данные вместе с командным бункером. Контрразведка сумела найти лишь 11 человек, списанных с рейдеров до их гибели. Все простые матросы. Их, разумеется, допросили. Винни громко-сердито засопел. О тамошних методах выколачивания информации он знал не понаслышке. К концу 3-го месяца бывший сержант готов был сознаться даже в шпионаже галактического масштаба, хотя всего-то сломал челюсть майору и вызвал по его кому огневой удар с орбиты, чтобы спасти попавший в засаду взвод. Но, к счастью, по дороге на очередной допрос Винни уговорил конвоира махнуться с ним одеждой и повторять свои ошибки, то бишь возвращаться с повинной, не собирался. Роджер сделал вид, что ничего не слышал. Но безуспешно. Последних координат базы не знал никто. «Последних?» — изумленно переспросила Джилл. «О!» Капитан поднял указательный палец. «Мы подошли к самому интересному моменту. Известно, что первая точка базирования рейдеров была в атмосфере газового гиганта Удзеты Лиры, вторая — в облаке Оорта, у какой-то номерной звезды в Геркулесе, третья — на Лужице. Причем Лужица, если кто забыл, это планета субземного типа, покрытая мелкими морями, и база находилась под поверхностью одного из них. Хочешь сказать, что она не только мобильная, но и мультисредовая?» Винни оттолкнулся от пола, собираясь заглянуть в вирт-окно, но переборщил с толчком и пролетел сквозь изображение к потолку. «Это же дикие деньги, даже по нынешним временам. Может, парни из Альянса просто наштамповали несколько похожих комплексов?» «Следователи контрразведки тоже долго не могли в это поверить», — усмехнулся капитан. «Но пришлось, когда они заполучили переписку бухгалтерии Адмиралтейства с Вестингаус Галактик и убедились, что большая часть оборудования поставлялась в единственном экземпляре. Кстати, Роджер открыл главный козырь, то бишь полученный от Грэма список, растянув и развернув его так, чтобы всем было видно. «Думаю, перечень этих поставок вам будет весьма интересен». «О!» — восторженно выдохнула Джилл уже на пятой строчке. «Не «о», а «ого-го», — поправил ее Винни. «И вот это тоже ого-го. А номер 10 ты только посмотри. Это уже настоящее «о-да-да-да». «На здешней станции нет и половины этого перечня», — пробормотал Фрэнк. «Клянусь первой полуосью, это и впрямь вкусно. Когда мы ее найдем...» «Святой Байт, да мы же сможем основать собственную космоверфь!» «Если найдем...» Винни спустился с небес на землю, то есть с потолка на стул. «Грэм уже выдал тебе координаты, Кэп?» «Отдаст перед вылетом. Вот только...» Роджер замялся. «Планета там указана точно, континент тоже, а вот место...» «Приблизительно». «Насколько?» «Придется обыскать примерно 50 квадратов». Пилот разочарованно присвистнул. «Кэп, эта база уже два десятка лет успешно скрывается от поисковых разведкомплексов Федерации. А у них сенсоры будут получше наших. Боюсь, мы найдем ее не раньше, чем стукнемся лбами в шлюз». «Я уже думал над этим», — кивнул капитан. «И вот какой у нас план». Вчера у Станислава закончилось в 4:41, а сегодня наступило в 5:20. Причем между ними он не спал, а ехал с одного конца города на другой, чтобы поменять одну справку на другую, такую же дурацкую, но необходимую. Окна у электрокара были затемненные, и капитан обнаружил рассвет только когда прибыл на место. Спать, впрочем, не хотелось. Хотелось наконец-то все собрать, погрузить, пройти таможню, взлететь, выйти в открытый космос, и вот тогда уж... спокойно побиться головой о стену хотя бы. Видеофон в кармане не успевал остыть. Капитана непрерывно осаждали звонками и члены экипажа, и прознавшие о полете знакомые с поздравлениями, смахивавшими на соболезнование, и еще куча народу волей-неволей, втянутого в эту авантюру. В каком соотношении брать гель и консервы? 40/50 или 30/70? А вы уверены? Что значит? Тогда какого черта я спрашиваю? Ну вы же капитан. За 7 или за 8? За 7? Да, но за 8 же лучше. Почему издеваюсь? Тут стыковочные клапаны немного не подходят. Наши на 34/2/3, а их 32/4/3. Попробовать подогнать стяжками или наоборот открутить пластины, но можем не успеть собрать в срок. Да, везти прямо в космопорт. Нет, завтра меня не устроит. И после обеда тоже. Какая форма? 27/79L? А почему сразу не сказали? Как в отпуске? Станислав каким-то чудом умудрился ни с кем всерьез не поругаться, но по ощущениям стер зубы миллиметра на 3. А еще это собеседование. Николай подвел. Ненарочно. Просто покровительствующие капитану звезды сложились в исключительно неприличное слово. А ведь к ним еще предстояло лететь. И проверенного навигатора от базы не было. Были 5 претендентов, сидящих в разнобой и косящихся друг на друга с видом «я просто мимо проходил, не больно-то и хотелось». Приглашать их по очереди домой или в кафе не осталось времени. Пришлось устроить общий сбор прямо в одной из комнат ожидания при космопорте. Станислав сдержанно поздоровался. Претенденты робко и нестройно ответили. И подсел к Вениамину с Теодором, изучающим анкеты. Судя по заторможенным движениям и покрасневшим глазам, команде пришлось немногим легче капитана. «Ну что тут у нас?» — шепотом спросил Станислав, косясь на собравшихся людей. «Как говорится, выбор невелик, да стоять не велит», — устало отозвался Вениамин. Капитан уже и сам видел. Две блондинистые девицы, одна на шпильках, другая с когтистым маникюром, что как-то слабо вязалось с образом отважных космолетчиц. Видно, только что окончили училище и надеются отработать практику, чтобы их отпустили с миром замуж. Дедок лет 60, с виду бойкий, но Станислав полагал, что одного пенсионера на корабле более чем достаточно, тем более, что и криогенная камера только одна. Бледный худой парень со спутанными рыжими волосами до плеч, примостившийся в самом углу и время от времени сдавленно, но все равно душераздирающий, кашляющий. Наркоман, что ли? Бурый вытянутый свитер в затяжках, линялые джинсы — и допотопные еще со шнурками ботинки окончательно утвердили Станислава в этом предположении. К черту такого навигатора. Некоторые надежды подавал только небритый мужчина лет 40 в военной форме без знаков отличия, которая свободно продается в армейском магазине. Но Станислав полистал документы и убедился, что мужик все-таки служил. Уволен, правда, за неподчинение приказу, Однако приказы разные бывают. Сам грешен, только не пойман. Поделиться с другом своими соображениями капитан не успел. Видеофон снова запеликал. Извинившись, Станислав принял вызов. И оказалось, что страховая компания требует личной подачи документов. Просто подпись и биометрия по инфранету ее не устраивает. «А вдруг вы поставили оттиск под принуждением?» — настаивала тетка с лицом неподкупной воблы, словно выведенная в пробирке вместе с деловым костюмом, столом и каскадом вертокон. «Хотите сказать, что кто-то под дулом бластера заставил меня застраховать мое собственное судно?» — возопил Станислав, не выдержав такого абсурда. «Почему бы и нет?» — невозмутимо возразила тетка. «Ваши наследники, например. Такие случаи бывали». «Нет у меня наследников!» — рыкнул на нее капитан. «И страховка на минимальную сумму, только чтоб с планеты выпустили». «Тем более», — многозначительно сказала тетка. «Мало ли куда вы так улететь спешите. Так что приезжайте поскорее, я через час базу обновляю. Если не успеете туда попасть, то до завтра». Изображение потухло прежде, чем Станислав успел возразить. Тем не менее, несколько крепких слов он ему сказал, вогнав блондинок в краску. «Черт, надо бежать». Капитан умоляюще поглядел на пилота с доктором. «Вы же сами справитесь, верно?» Те только слаженно вздохнули, что должно было означать. «А куда мы денемся с необитаемого астероида?» «Главное, рыжего не берите», — на прощание велел Станислав. «Стасик, ну что ты в самом деле?» — умоляюще начал Вениамин, но друг сердито перебил. «Не бери, понял? Кто тут капитан?» «Ты», — со вздохом признал доктор. «Но вон того, в военной форме, первом вызове», — посоветовал Станислав, уже застегивая пальто. «С виду ничего и рекомендации хорошие. Думаю, других собеседований не понадобится». «Ладно», — сдался доктор. «Беги». «А почему рыжего не брать?» — шепотом спросил Тед, когда дверь за капитаном провернулась. «Да был у него один командир, мелкая сошка, но гадостная», — проворчал доктор, не одобрявший стасового расизма. «Ладно бы еще, собственно, к расе прицепился. Так нет, к цвету волос. Ребята между собой его рыжим западлом называли. Только и думал, к чему бы придраться и кого подставить. Один парень из-за него даже в петлю полез. Вытащить не успели». Вениамин сложил бумаги стопочкой, постучал торцом колено, выравнивая, и зловеще добавил. «Ходят слухи, что именно Станислав Рыжего во время боя и пристрелил, к восторгу всего отряда». «А-а-а. К брюнетам он как относится?» — настороженно уточнил Теодор, поправляя бандану. «Да шучу я, шучу», — рассмеялся доктор. «Я Стаса с детства знаю, он на такую подлость не способен». Хотя, по его словам, смерти этого изверга радовался больше, чем победе. И рыжий для него до сих пор, как красная тряпка для быка. Так что лучше, пожалуй, и в самом деле начнем с военного. «По-моему», — осторожно произнес Фрэнк, — «это как раз то, чего вы хотели, капитан». В вертокне эмиссионного сканера вяло пульсировала большая, желтая с радужными краями амеба. Между ней и бледно-призрачным шаром астероида шустрили три мелких сине-зеленых микроба. «По-твоему, меня не устраивает», — устало сказал Сакай. «Нам нужна точная информация». «Я тоже считаю, что это Харверстер», — подключилась к разговору мисс Отвертка. «Не знаю, что еще может дать подобную картинку». «Орбитальная свиноферма», — фыркнул Винни. «С таким-то выхлопом?» Когда речь заходила о технике, чувство юмора Джилл смещалось в область минусовых значений. «Мясо будет так фонить, что его даже Зак в пятый желудок не возьмет». «Лейтенант!» За последние дни Роджер так устал, что ругаться уже не было сил. Слушать чужие споры тоже. «Виновата, капитан». Механик перешла на ровно деловой тон. «Зуб даю. Это Харверстер с массой покоя 100-150 килотонн. С реактором, работающим в режиме холостого или малого хода, или корабль чужих, спектрограммы которого нет в регистре Ллойда». «А про другие корабли что-нибудь сказать можешь?» «На таком расстоянии почти ничего. Кроме того...» В голосе Джилл прорезалась почти детская обида. «Что эти нехорошие люди плохо следят за двигателями». «Сдается мне...» — задумчиво сказал Винни, — «что это не единственный их грешок. Похоже, они собрались подорвать этот астероид и скормить Харву самые вкусные куски, оставив шлак порхать в космосе». «В ближних мирах им за такое живо бы прописали клизму с жидким азотом». Навигатор пылал праведным гневом. «Для ничего не подозревающего звездолета такая россыпь метеоров хуже минного поля. Мусорят, ведут незаконную добычу, и вообще их здесь быть не должно». Роджер кивнул. Они находились в карантинной зоне возле закуклившейся цивилизации тракашей. Что из нее вылупится, никто не знал. Но ждать в конце концов надоело, и патрули космофлота сменила автоматическая станция на орбите. Капитан выделил участок между Харверстером и астероидом и задал пятикратное увеличение. Сине-зеленые микробы превратились в кучки пикселей, по-прежнему неопознаваемые. «Говорил же, давайте шуарскую оптику возьмем, пока по дешевке отдают», — пробормотал Фрэнк, еще больше распалив капитанскую досаду. «А они... фотоумножитель, фотоумножитель!» «Тот, что выше, смахивает на военный», — неожиданно сказала Джилл. «Легкая канонерка, возможно, истребитель». «С чего ты решила?» — недоверчиво спросил Роджер. Корабельный скин как раз вывел на второй экран с полсотни имеющих сходство спектрограмм. «Ну...» Механик замялась, пытаясь составить фразу, не содержащую слов «женская интуиция». «С виду похож». «Думаю, хотя бы один истребитель у них по-любому будет», — вздохнул Сакай. «На такой промысел с голой лопатой, то бишь харвом, не ходят». «Намекаешь», — хмыкнул Винни, — «что неожиданным свидетелям они не обрадуются? Зато меньше шансов, что побегут жаловаться». «Если они работают на крупный картель», — сомнением заметил Фрэнк, то могут и охотников за головами нанять. «Из-за такой ерунды», — искренне удивился Винни, «мы же не собираемся отбирать у них последний баллон с кислородом. Так, попросим поделиться оборудованием для геологоразведки». Роджер посмотрел на Петровича. Ёжик спал, цепко ухватившись за жердочку и подрагивая свесившимся хвостиком. «Кошмары тебя мучают, что ли?» — задумчиво спросил капитан. «Ладно». «Будем считать, что тебе снится удачная охота, и это благоприятный для нас знак». Директору Space Mining Company, более известному галактической полиции как главарь шайки рудных браконьеров Усатый Джок, вскоре тоже понадобился совет высших сил. Но с представителями таковых на Харверстере было туго. Бывший ксенс Олаф Мнишек по прозвищу Берсерк в данный момент рубил пожарным топором дверь своей каюты, и выпускать его раньше, чем окончится действие грибного самогона, никто не рисковал. Что касается священных животных, то на их роль претендовали разве что тараканы. В итоге по адресу богов ушло длинное и заковыристое ругательство, а за советом Джок обратился поближе к сидящему рядом бухгалтеру-штурману Space Mining. «Ну и что нам делать с этими чертовыми погранцами, а, Хэм?» «Сдаваться», — мрачно буркнул тот. «Что ты еще сделаешь?» «Так ведь...» — Джок с досадой долбанул кулачищем воздух. «Только ж удач попёрла. В этом астероиде одного необия тон 400». «Как попёрла, так и уперла», — пробурчал Хэм. «Корвет мы бы запросто прихлопнули, но против крейсера ловить нечего». «Вот же ж». Джок запнулся, подыскивая в своем богатом лексиконе подходящее определение. «Игыт топлёный! И откуда он только у них взялся, а?» «С флотской свалки не иначе», — штурман застучал по клавиатуре, выводя на экран укрупненное изображение корабля. «Опа! А выхлоп у него чистенький, как у грузовика. Видать, движки меняли. И сенсорное поле нестандартное. А в остальном тип реки, подкласс 5-й, все в точности по базе. Древность, конечно, но по нам долбануть его калибров хватит с лихвой». «Древность, говоришь?» Главарь браконьеров заинтересованно уставился в экран. «Слышь, а броняшку-то ему, небось, не меняли?» «Кто ж ее сменит, цельнолитую?» Насмешливо произнес Хем и тут же вновь нахмурился. «А вот генераторы поля могли сменить запросто». «Эй, таракан!» — рявкнул Джок через плечо. «Что твоя система про защиту крейсера кажет? Тут у нас не выводит ни черта». «Ничего», — прострекотал через транслятор, сидящий за пультом энергетика, залтанец. «Ничего нет». «Опа!» — выдохнул Джок. «Что ж это он, сволочь наглая, даже защитное поле поставить не соизволил? Слышь, Хем!» «Слышу, слышу». Штурман наклонился вперед, задумчиво пощипывая верхнюю губу. «Или генератор у него сдох, или ресурс экономит. Под током держит, а мощности не дает. Поставить-то дело секундное». «Секундное, говоришь?» — оскалился Джок, падая в кресло и разворачивая его к радисту. «Ну ладно. Там-там, передай этому погранцу, что сейчас будем выполнять его требования. Мол, уже несемся к шлюпкам и все такое. И страху в голос добавь, рожу по испугу не скриви, как будто в комбез напустил от ужаса». Глоссарий. Гравитатор. Прибор для создания искусственной силы тяжести. Там дальше в тексте еще антигравитатор будет, для ее уничтожения. В общем, эти космолетчики сами не знают, чего хотят. Вибронож. В классической НФ это что-то вроде маленькой циркулярной пилы, а вовсе не механическое устройство для распечатывания сотов при откачке меда, как уверяет энциклопедия. Кодекс Бусидо. Кодекс самураев. С точки зрения авторов исключительно невыгодный, особенно в пункте про харакири. Харверстер. Английский harvester. От to harvest. Собирать урожай. Уборочная техника. В данном случае камнеуборочная.